Ужин Саямы и остальных подошел к концу. Они все еще не наелись, но мясо уже закончилось. «Некоторые продолжают держать свое оружие, даже когда кончатся патроны», – пробормотал Саяма. Парень глядел на тарелки в руках Изума и Казами. Когда он повернулся направо, Хиба кивнул и пожал плечами. Снизу парня подсвечивал костер. «Ты думаешь, наши деды много лет назад делали то же самое? Вы слышали, что позволило Департаменту национальной безопасности узнать о ходе концептуальной войны?» Саяма знал благодаря документам, которые сегодня прочел. Синдзи окинула его взглядом, но он к ней не повернулся. «Будет лучше дать слово ему», – подумал Саяма. «Это позволит ему чуть больше втянуться в коллектив». Казами наклонила голову, надела рабочие перчатки и открыла сосуд с рисом. «Их натолкнуло что-то конкретное?» «Ты еще не доел. Ладно, отвечу я отвечу». Но они заметили тогда, когда некоторые из построенных ими объектов по извлечению Лей-линий были уничтожены. Они подумали, что это сделали намеренно. Поэтому для обеспечения охраны различных полигонов послали моего деда. И когда он прибыл на объект в Окаяме, то пересекся с некой личностью. Он рассмеялся. Это был Зигфрид Зонбург, консультант Департамента национальной безопасности. «Ты хочешь сказать...» «Да». Он получил секретные приказы. Зигфрид должен был демонстрировать содействие, тогда как на самом деле отслеживал их технологию и разрушал объекты, манипулирующие лей-линиями рядом с его родной страной. Но произошло нечто странное. За одну ночь объект, к которому он не прикасался, был уничтожен. Это случилось с тем, который в Окаяме. Хиба перевел взгляд к морю. В том направлении находилась Сикоку. Но его взгляд не отрывался от моря, пока не вернулся назад. Из того, что я слышал, мой дед и мистер Зонбург ввязались друг с другом в драку, не заморачиваясь с вопросами и разъяснениями. Однако они никак не могли закончить сражение. Они оба знали способности друг друга слишком хорошо. Даже сейчас они иногда разговаривают по телефону. Короче говоря, на том месте, где они сражались, нечто неожиданно упало с неба. Бог войны и дракон. Бог войны послужил моделью для того, которого позавчера забрал Саяма, не так ли? Да, они оба были мертвы, поэтому их подобрали и изучили. И только когда Департамент национальной безопасности воспользовался технологией извлечения лей-линий, которой можно засечь концептуальные пространства, они осознали, что концептуальная война проходит здесь, в Лоу-Гире. Впрочем, гирам было не по нраву превращать собственные гиры в поля сражений, поэтому они обычно выбирали этот, так как никого из них не волновало, если он будет разрушен. Позже мистер Зонбург узнал, как входить в концептуальные пространства, и они сумели добыть оттуда некоторое количество обломков и снаряжения. Это и послужило началом концептуальной войны для Департамента национальной безопасности. «Прошу прощения», – оборвала Синзи рядом с Саямой. «Хиба-сенсей тебе не рассказывал, кто был в Департаменте национальной безопасности? И если рассказывал, не было ли там кого-то по имени Синдзи?» Ее голос звучал достаточно спокойно, но сам вопрос был неожиданным. Хиба наверняка ощутил отчаяние в этом вопросе, потому что помедлил с ответом. Через несколько секунд он наконец проговорил. «Мне говорили только то, что некто по имени Синдзи работал ассистентом руководителя Департамента национальной безопасности». «Вот как. По ходу дела ты уже об этом знаешь. А я могу кое-что спросить?» Все, кроме Саяма, на это нахмурились, но Хиба все равно продолжил. «Я иногда слышал о группе под названием «Армия». Но кто они? Я сражался только с третьим гиром». «Это простой вопрос», – ответил Саяма. «Мы сами никогда с ними не встречались, но, судя по всему, они группа выживших из разрушенных гиров, которые собрались вокруг девятого гира. Они также довольно новая группа. Это лишь предположение, но я подозреваю, что они собрались вместе после активации концептов 10 лет назад». «Вот как», — сказал Хиба. Его плечи опустились, и на этот раз спросил Саяма. «Тебя это чем-то волнует?» «Да. Перед смертью моего отца была явно липовая работа убийцы монстров. И он пользовался мечом, который мой дед получил от друга. Мне стало интересно. Вдруг на самом деле он сражался с армией, перед тем, как они полностью собрались. Он не остановился на этом. А еще это может объяснить кое-что еще. Я упоминал это вчера Казами-сан и Изума-сану, но около 8 лет назад исчезла моя сводная сестра Мики. Я гадал, не могло ли и это иметь отношение к армии. О, но я не собираюсь валить прямо все на армию. Да, о действиях и целях армии мы не знаем абсолютно ничего. Так что нам стоит избегать поспешных выводов. Но в то же время весьма очевидно, что им не по нраву путь Левиафана. Саяма слышал, что они становятся активней. А еще что рано утром они напали на Укат. Хотя виновнику происшествия, судя по всему, удалось сбежать. «Малыш Хиба, позволь сказать тебе одну вещь. Если ты одолеешь третий гир, существует немалая вероятность того, что армия нацелится на тебя». «Я тоже об этом думал. А еще есть шанс, что они заметят меня с вами вот так. Они вряд ли мне поверят, если я буду настаивать, что не работаю с вами». «А ты начнешь работать с нами?» Он не ответил, но с рассеянной улыбкой закатил глаза. Саяма кивнул и решил, что нет нужды торопить парня с ответом. Как следствие, он скрестил ноги и вернулся к предыдущей теме. «Но мне интересно, что же это за армия и о чем они думают?» «А? Слушай, они похитили данные из ядра Укат и, вероятно, могут использовать их для производства оружия. Но что если после окончания пути Левиафана с третьим гиром они сделают это снова? Они получат полную информацию о богах войны. Дабы это предотвратить, мы должны обратить внимание не только на путь Левиафана». Остальные выглядели удивленными, что несколько его обрадовало. «И я наслаждаюсь таким ребячеством». С этой мыслью Саяма выдал свое предположение. «Если они действительно намереваются стать нашими врагами, на этот раз они должны сделать какой-то ход».